с жаром обсуждавших политические вопросы, а в двух шагах от него негр огромного роста. Негр сразу же привлек внимание Дона. Негр обладал такой великолепной мускулатурой, что казался похожим на скульптуру Микеланджело из эбенового дерева. Даже сидя, он был на голову выше мальчика, который как раз ставил перед ним гору розового мороженого. Его голова конической формы, если можно так сказать, была посажена на широкие, как нормандский шар, плечи, без помощи чего бы то ни было, что можно было бы назвать шеей. Его лицо хранило одновременно бдительное и зверское выражение, вызывающее в памяти гориллу. Налитые кровью глаза находились постоянно в движении. Они прищурились на Дона, обижали его с наглым любопытством, потом остановились и снова вернулись к нему. Дон вынес взгляд, и негр отвернулся. Он взял ложку, казавшуюся кукольной, в его огромной лапе, и принялся отправлять мороженое в свой губастый рот. «Ну и парень», — подумал Дон, — «черт возьми, не хотелось бы с ним поссориться. Такой мастер может вызвать кошмар». Дон закурил и перенес свое внимание на толпу гуляющих, медленно прохаживающихся по кампу туда и обратно. Дон был озабочен. Он еще ничего не сделал, а ему оставалось только 4 дня до тех пор, когда комиссар Дик отошлет свое сообщение. Главный штаб черепахи находился где-то в этом городе, он был в этом убежден. До сих пор книги, по которым они наводили справки, Мариан и он, ничего им не дали. Правильно ли он поступает? Не нужно ли, махнув на все рукой, вести розыски в открытую? К кому следует обратиться? Если открыто идти в полицию, то нужно объяснить, почему он решил начать розыски. И реакцию полицейских в этом случае легко себе представить. Есть, правда, Падони, владелец книжного магазина. Перебирая книги, они с Мариан разговаривали с ним. Он рассказал им, что провел всю свою жизнь в Сиене. Может быть, это и есть тот человек, с которым стоит поговорить. Дон допил кофе. Он взглянул на негра, который встал. Теперь, вытянувшись во весь свой более чем 2-метровый рост, тот, казалось, наслаждался производимым впечатлением. Группа американских туристов прекратила разговоры и смотрела на него. Даже итальянцы бросили переругиваться и сидели с открытыми ртами. С насмешливым видом неторопливо негр надел свою шляпу на огромную голову, вытащил манжеты кремовой рубашки и большим шагом удалился в толпу. Так как он возвышался над всеми на целую голову, Дон безо всякого труда проследил, как он пересек кампу и исчез под одним из темных сводов, что терялись в лабиринте улочек города. Дон позвал мальчика и, оплачивая заказ, спросил как бы случайно: «Кто же этот негр? Вроде боксер, профессионал. Вот уже 6 месяцев, как он приходит сюда каждый вечер, без исключения, поесть мороженое», — сказал мальчик. «Он, кажется, работает на одной из окрестных вилл. Возможно, у американцев. Он никогда не говорит. Задавать вопросы приходится мне. Мне кажется, он скверный тип». Дон улыбнулся. «Меня бы это не удивило», — сказал он и встал. Желая осмотреть маленькие улочки, опутывающие город, он оставил кампо. Он углубился в эти тесные, полные света улочки и блуждал по ним примерно час, а потом решил, что лишь напрасно тратит время, и ему лучше вернуться на виллу и закончить книгу, которую он читал. Но не так-то просто было вырваться из очарования этих прихотливо изогнутых улиц, тяжелых готических монументов —